Да, теперь в Рейвенкрофте заправляли оборотни, по текущему плану будущий вспомогательный персонал Натаниэлы. Я уже отдала приказ о расконсервации и уборке вашей лаборатории и иных нижних помещений, хозяин. Будут ли у вас какие-то еще пожелания, исполнительная сторожевая, надо бы будет опять ее омолодить, чтоб появилась уже Клаудия Рейвенкрофт 4. Делов-то вырастить клон и пересадить мозг, а может лучше не пересаживать, а сразу записать копию сознания на новый носитель, в целом же тоже осуществимый вариант. Институт слабо изменился за 15 лет и исправно, без нареканий властей и иных структур, выполнял свои функции. Ну, а его репутация? Ну, а какая может еще быть репутация у заведения с таким названием? В остальном же оборотни хранили и защищали институт как зеницу ока, в особенности, те самые нижние помещения, где была установка, позволяющая их стае забыть о безумии. Особенно порадовало, что стая все еще была предана, как и раньше, за 15 лет так и не появилась новая альфа-самка, Клаудия все еще была сильнейшей, оборотнеспецифичный народец. Проведя инспекцию, познакомившись с персоналом, а также оценив состояние кое-какого старого оборудования, в целом Натаниэла осталась более чем довольна, она ожидала худшего, так что сразу же обеспечила заказ нужных для работы компонентов и частей нового оборудования, а после связалась с Мелиссой Вэлл и наконец-то озаботилась созывом своих будущих мародеров. Разумеется, она бы могла просто нанять самых лучших наемников, которые не будут задавать лишних вопросов и которых, если что, можно легко списать, но тем придется искать и ловить для нее мутантов, а это не те цели, с которыми даже хорошие наемники могут справиться, так еще и не наследив. И поэтому Натаниэла решила начать собирать своих новых мародеров из своих старых должников и творений, да, были и такие. А еще у нее уже была первая цель для их проверки в деле, подпольное сообщество мутантов, почти поголовно состоящее из тех самых ошибок самой природы, Марлоки. Но ошибки ошибками, а для начала работы сгодятся. А потом можно будет подумать и об иных целях, как и о получении ответов на свои вопросы. Безликий. Дом, мой милый дом, как же я по тебе скучал весь этот чертов день. Как и ожидалось длинной. Встречи, журналисты, опять встречи и проблемы. Проблемы так еще и в два полноценных потока сознания, пока одно из тел отчаянно хочет помереть. Надо было остаться дома. Вот почему я этого не сделал, потому что дурак, а потом было уже поздно. Но вот я дома и со мной в дом вернулась даже Триша, обычно на все согласная Триша, но на часах уже почти полночь и она вот тоже за сегодня задолбалась, а посему даже не заметила, что я не пошел за ней следом наверх по лестнице в мою спальню, где сейчас посапывали мои жены в обнимочку, что логично, ведь следом за Тришей шла Нярла в моем облике, но не я. Для меня день еще не завершился, да и спать я не собирался, как и не собирался, а следовало бы пойти и отдохнуть под сенью моего пенька. Я прошел сквозь дом, вышел на задний двор и зашел в открывшийся передо мной портал, в Камартадже уже был обед. Помнится, древняя звала меня на чай еще в четверг, с тех пор у меня к ней появились вопросы, много-много вопросов, да и где как не у магов начинать искать способ отобрать у кое-кого железный кулак, а то надежды на то, что лучший детектив Нью-Йорка сможет для меня найти мумию с татушкой или Арсану Риндалу невелика. А это значит, что придется тратить одно из моих будущих использований прудика Афины, которое еще надо будет получить. Но пока древняя, у которой, помнится, был очень хороший чай. Глава 32. Магия. Протянул молодой голос с придыханием, а руки его обладателя, с нежностью и даже любовью, погладили затертую обложку старой книги, настолько затертую, что на ней можно было прочесть лишь название, но не имя автора, да и то с трудом. Название гласило «Основы магии для чайников и личинок великого мага-чародея-шамана-ведьмы, нужное подчеркнуть». И это самое «нужное» уже было подчеркнуто, причем не раз и не два. Зря, книга же не была чем-то магическим, каким-то артефактом или еще чем иным, она была просто старой, потертой книгой с глупым названием. И это самое название не смутило ее нового владельца, из надежного источника он знал, что эту книгу не стоит судить ни по названию, ни по обложке, ни по содержанию. В чем крайне сильно и очень скоро усомнился, ибо он открыл книгу и приступил к чтению первой главы, главы под названием «100 простых правил, которые надо запомнить, чтобы не сдохнуть в процессе обучения магии». Чтец честно дошел до 50-го правила, прежде чем остановился и приложил ладонь к лицу, ведь правила и правда были простыми. Да любой ребенок в его семье знал, что нельзя заключать сделки с демонами, хтоническими тварями и богами, любыми богами. Как и не стоит нырять в странные порталы или пересекать границы измерений, не имея, как представления о законах оного измерения, так и возможности там защититься или вернуться оттуда. Как и не стоит читать всякие даркхолмы и ему подобные. Нет, ну серьезно, это же элементарно. И ради этой элементарщины, кто-то подробно исписал десятую часть книги. Вот реально для чайников. Но разве он чайник? Нет. Так что первая глава была беспощадно пролистана и глаза чтеца уставились на название второй, оно гласило 234 элементарных вещей и разумных предосторожностей, что позволит вам не стать калекой или магическим инвалидом, а также не дадут вам случайно поломать реальность во время обучения магии. Ну хорошо, предположим, пробормотал чтец и начал читать, но его глаз начал дергаться уже на 42-м пункте, где настоятельно не рекомендовалось играть с источниками безграничной божественной мощи различной природы. Если ты хотя бы пару раз до того не спас мир измерения реальность мироздания, последнее предпочтительнее, или не пребывал хотя бы лет 5 в честно заслуженном звании архимага верховного чародея великого шамана главы Ковина, выбрать ближайшие по смыслу и роду занятий. Бред, резюмировал чтец. После чего и вторая глава была беспощадно пролистана, а взгляд чтеца уставился на строчку, написанную большими буквами прямо перед названием третьей главы. И из-за данной строчки глаз чтеца вновь свела судорога, а книга была захлопнута, ибо строчка гласила: «Если вы пролистали первые две главы или их части, то закройте книгу и забудьте о магии, она не для вас, помрете, а если прочли, то перечитайте их вновь». Возмущению чтеца не было предела. Они издеваются? Да кто вообще додумался писать предупреждения на первых страницах? А не, скажем, в процессе повествования, а лучше в конце, так еще и перечитывать их. К слову, эти две главы занимали почти треть книги, совсем не тоненькой книги. Нет, ну серьезно, что за идиот или дура ее написали? Дабы ответить на эти вопросы и многие другие, чтец проверил корешок книги, где имя автора было уже различимо, после чего с удивлением перепроверил, трижды, но нет, имя не изменилось. Да вы точно шутите. В результате более тщательного поиска на задней стороне обложки в самом конце книги был найден полузатертый, но все еще прекрасно различимый портрет автора, крайне узнаваемый портрет. Портрет, на котором была женщина в крайне примечательном красном плаще с прекрасно известным по истории медальоном на шее, а еще прекрасно знакомым чтецу лицом, с застывшим на оном надменным прищуром глаз и не менее надменной улыбкой. Чтец сглотнул, ибо это были уже не шутки. Верховная. Удивлению чтеца не было предела, а в его голове забегали самые невероятные мысли и предположения. Когда удивление схлынуло, а мысли были приведены в порядок, книга вновь была открыта на первой странице и чтец вновь начал читать, причем, вчитываясь в каждую строчку, а в уме задумываясь. Сколь же многое стояло за этими простыми правилами, а какие события? Да, чтец не был чайником, но и магом он пока еще не был, а посему, когда он дошел до третьей главы, то вновь пролистал книгу в самое начало и перечитал первые главы, а потом еще один раз и еще. Когда книга была прочитана от корки до корки дважды, а портрет вновь рассмотрен, чтец лишь отметил: «Хм, а я и не знал, что у Верховной раньше на голове были волосы. Это из-за седины?» Женщина на портрете была полностью седой. Ну что ж, пожалуй, можно приступить к отработке первых приемов. Как и было написано в одном из правил, чтец не приступал к практике до полного ознакомления с учебным пособием, но теперь же, никто пока не знал, но чтецом был будущий Верховный, чью жизнь не раз и не два спасали навечно высеченные в его разуме простые правила и предосторожности из одной старой потертой книги с очень глупым названием «Безликий». В Камартадже меня ждала небольшая неожиданность, древней не было, как и Морда, как и доброй половины магов. Они, оказывается, тоже сегодня немножечко разгребали последствия атаки руки. Бакута с Саванди им удружили прорывом реальности из одного пакостного измерения, так еще и в крайне неудобном и даже опасном для оного месте. Рядом с какой-то там древней гробницей в Южной Америке, с каким-то там древним и запечатанным воной гробницей ископаемым, причем, со свитой. И все бы ничего, но там еще рядышком было пересечение лей-линий, они же место силы, они же жила дракона, они же естественный источник маны, который, собственно, и поддерживал печать в гробнице, а после прорыва стал поддерживать сам прорыв. Ну, последствия подобного события, думаю, очевидны. И об этом я, разумеется, знал, но как-то не подумал, что древнее там больше, чем на день застрянет. Сразу как-то даже на душе легче стало, не один я сегодня и вчера разгребал, а также получал по лысой маковке. КХМ. Однако, разворачиваться и открывать портал домой я не стал. Ну нет, древнее и что? Тут же есть библиотека, а еще чай, и приятная компания к чаю. И это я сейчас не про прошмыгнувшую за мной следом в портал молчунью тени, не про немногословную и бритоголовую хранительницу библиотеки, что еще на вонг откликается, а про оставленного на хозяйстве мастера Хамира, невысокого, смуглолицего и уже не молодого ни пальца с длинной, седой, но хорошо ухоженной бородкой, спускающейся аж до середины груди. Ему бы с такой бородкой в кино сниматься в роли какого-нибудь мастера Шаолиня, тем более, что он этим мастерам еще и задать может, испепелив, например. И как я раньше только разминулся со столь замечательным человеком, во всех смыслах замечательным. Ведь если морда, при желании, можно назвать правой рукой древней, то данного мужичка левой, и это тот еще каламбур, ибо до недавнего времени, а именно нападение Аморы, именно вот левой руки почти до локтя у Хамира и не было, а теперь вот есть. Да, моего производства, из-за чего мужичок был к моей персоне более чем благосклонен, и он тут реально хозяйством заведует. Ну, кто б, блин, сомневался, что на этой должности будет мужчина. Хе, а еще он хороший артефактор, которому отсутствие кисти слабо мешало последние лет 30. Прикольно, да, как по мне, это заслуживает уважения, ведь Хамир прекрасно научился компенсировать отсутствие руки магией. Собственно, мы с моим новым приятелем расположились в библиотеке, где он нам быстренько, буквально парой мановений новой руки организовал чай с закусками, а после вместе с Вонг помог мне откопать тройку древних книжечек и небольшую горочку не менее древних свитков, а также пару глиняных табличек и даже одну странную картину по нынче интересующим меня темам, как и помог мне с переводом данного богатства, ибо с шумерским, санскритом и древнекитайским у меня пока не очень, а мои асгардские переводчики сейчас немножечко недоступны. Та же Амора уже спит, да и нельзя ей в Камар-Тадж без веского повода, а Каркуша вот вообще на Луне. Мда, особенно интересной оказалась та самая картина, найденная где-то в закромах гонконгского храма, на которой умудрились зашифровать нынче мне хорошо известный ритуал по передаче силы недостойного звания «Железный кулак» достойному. Почему в кавычках? Ну, как по мне, первая разумная просто не угодила тогдашней власти, а вторая эту самую власть, а после получения сил, умудрилась еще и узурпировать, предварительно вырезав всех ее представителей. Причем, не только в Кунь-Луне, но и в тогдашнем Древнем Китае, так еще и, вроде как, на целое тысячелетие узурпировать. Пока не свергли. Свергал, разумеется, новый железный кулак, вот вообще, почему-то, не удивлен. Хи-хи-хи, вот ни капельки не удивлен. И история, конечно, занятная, но она, к моему глубочайшему сожалению, полностью умалчивает, что за гениальный деятель создал ритуал переноса силы железного кулака, ну и главное не отвечает на вопрос, а как он его создал, и многозначительное слово магии, не ответ. Вот как определили спектр и область воздействия, а как смогли пронаблюдать за объектом воздействия. Ритуал же создавали не с бухты-барахты по велению чьей-то правой пятки вида «хочу» или волшебным щелчком пальцев, нет, хотя щелчок может и был, но при этом его создатель или создатели точно знали, что делают и что переносит, а также обладали всеми необходимыми для того знаниями и умениями. Да что там говорить, если даже оба участника ритуала переживали перенос. Ну, при условии, что сила переносилась полностью, да, возможен и пограничный вариант, с крайне плачевными последствиями для всех участников. Кто б сомневался, а, и вот как этого добились, не знаю, но догадываюсь. Зато я теперь знаю, что кому-то было не лень эту самую историю изобразить и записать на картине, а также зашифровать в ней этот самый ритуал, будто им первых последствий от его удачного применения было мало. Хе, как можно догадаться, нужных ответов по волшебному мановению руки я сходу не нашел, зато узнал по желанию чьей левой пятки кто-то и когда-то решил вот взять и воскресить бедную ящерицу по кличке Шоулаа. Ага, именно воскресить, и обречь на вечный цикл перерождений в одной милой пещерке со всеми вытекающими, Это где ящерку уже минимум 66 раз повторно убивали. Так еще и провернули это дело при крайне мутных обстоятельствах, ибо упомянутая ящерица на каком-то там празднестве изволила сойти с ума и устроить в Кунлуне маленький филиал ада, из-за чего ящерку и прирезали. После чего прирезавшую изгнали и заклеймили, хотя та просто свой долг вроде как выполняла, но ведь драконы в Кунлуне священны. Так что как не изгнать-то? Вот-вот, хм, но не казнили же, не казнили, а ящерку велели воскресить, и воскресили же, бедная, безумная ящерка, которая непонятно как вот просто взяла и сошла с ума. Реально же мутная история, да и непонятно, а повторные умерщвления в план сразу входили, или просто кому-то потом стало жалко ящерицу и ее решили повторно упокоить, по пути обнаружив столь забавное свойство, как получение железного кулака. Хороший вопрос, правильный. Вот только дневничок одного древнего алхимика, который в тот самый праздник имел честь проездом пребывать в Кунлуне, ответов не давал. Алхимик после засвидетельствования этого дела просто взял и занялся изучениями уже по своему профилю, отправившись в другую небесную столицу, в Кунзи, в которой, как оказывается, упарываются не только боевыми искусствами, но и более традиционной магией. И это мне еще повезло, что у данного алхимика была привычка записывать интересные события из своей жизни в этот самый дневничок, как и у его учеников. Как и повезло, что до наших дней хотя бы часть этих самых дневников, талмудиков в среднем по 1000 страниц, исписанных мелким шрифтом и местами с рисунками, дожила, раза 4 переписываясь и перерисовываясь различными библиотекарями и хранителями знаний. И вот не лень было последним еще и рисунки-то перерисовывать, как оказалось, не лень. К тому же для этого дела давно придумали специальные чары и парочку артефактов. К тому же теперь же появились сканеры и принтеры, просветил меня Хамир. Вонг, а у вас тут где-то в библиотеке есть сканер и принтер? Нет, ответила мне с каменным лицом крепко сбитая и бритоголовая китаянка, а затем улыбнувшись сообщила. Но у нас есть многофункциональный копировальный аппарат. Это было неожиданно, зачарованный. А вот это уже не так неожиданно. Хотя, а вот что я удивляюсь. Wi-Fi же у них есть, есть, и я даже пароль от него знаю. Так почему не должно быть столь удобной в хозяйстве любой библиотеки вещи? Вот-вот. И было таки крайне интересно посмотреть на данный агрегат, маготехнический, который, несмотря на свой достаточно древний вид, таких уже точно не выпускают, мог похвастаться практически безграничным запасом прочности у большинства рабочих деталей, да и работал аппарат уже вот совсем не от сети, зная себе заправляй тонер, да бумагу подкладывай. К сожалению, мы еще не придумали, как обойтись без заправки тонера, повинился Хамир, но мы планируем это исправить, как-никак мои предшественники смогли же создать магический печатный станок с безграничным запасом чернил. Тонер, конечно, не чернила, но сам принцип. Хе, а прикольно местные артефакторы упарываются, было интересно послушать, а потом вновь вернуться к изначальной теме. Как можно догадаться, мои изыскания обещали быть долгими, ибо задача в лоб решаться отказалась. Но разве это проблема? Нет. И мне бы хотя бы найти способ увидеть объект переноса, саму силу железного кулака или узнать ее суть, а там уже будут варианты. Ведь, как говорится, если можешь увидеть и начать наблюдать, то сможешь и определить способы воздействия, а после и... Ну вы поняли. Вот только глаза фавна этого, предположительно астрального паразита-симбиота, часть души полностью безумной полубожественной ящерицы, видеть отказывались, да познание тоже как-то не находило. Даже после потери Дэнни силы железного кулака, я так и не смог заметить, а что же в кудрявое изменилось-то? Ну, кроме исчезновения некоторых токов ци и ее количества в теле, но это явно было вторичное проявление. Собственно, поисками новых способов магического наблюдения я и решил заняться. И вот значит, сидим мы с Хамиром и чай попиваем, да конфетки с печеньками кушаем, никого не трогаем и познаем, какие способы видеть всякое и разное, помимо различных галлюциногенов, использовались в древнем Шумере, где, оказывается, было очень интересное видение природы душ, как наши изыскания прервали. Это же вы мастер безликий, тот, кто якобы может исцелить что угодно, якобы, а также вернули ему руку и создали этого дракона. Последний вопрос был задан с указанием вначале на Хамира, а потом на мелкую и типа золоточешуйчатую, а также драконоподобную тварюшку, которую явно недавно сытно напоили кровью и приласкали, из-за чего она змееподобная, ибо дракон типа китайский, была всем довольна и обливала руку вопрошающей. Руку Стефании Стрендж, когда-то одного из лучших нейрохирургов мира, а ныне молодой поросли местного ордена чародеев. И, как по мне, крайне глупой поросли, ибо она, до подхода к нам, пыталась получить у Вонг книги по астралу, но та, не будь дурой, он их книг Стрендж не дала. Да, я зову себя Безликим, и да, все сказанное тобой по большей части верно, а кто ты, девочка? Поинтересовался я у, вроде как, будущего верховного чародея Земли, преемницы самой древней, девочка. У Стрендж аж лицо вытянулось. Хе, а что, разве мальчик? Задал я новый вопрос без даже тени эмоций на лице или в голосе, чем, кажется, поставил ее в тупик. Нет, но какая я девочка? Мне так-то уже пятый десяток пошел, заметила она очевидное. А мне 22-й, и я все еще молод и красив. Хе, если считать местными годами, обескуражил я Стефанию, но какое это имеет дело к половой принадлежности? 22-й, местными годами? Ну да, ответил я на оба вопроса. А что, ты не знаешь, что жители других миров живут не по земному календарю? Ты же в курсе, что разные планеты по-разному вращаются вокруг себя и вокруг своих светил, если такие у них вообще есть. У Асгарда вот нет своего светила, это даже не планета, но это им как-то не мешает. А, Асгард, а вот этот вопрос я проигнорировал, а продолжил изливаться соловьем и интересными фактами. И это я еще молчу про другие измерения или их осколки, где с временным исчислением могут быть тоже немалые трудности, например, из-за неоднородного течения временного потока, причем, в пределах одного измерения. Да и, насколько мне известно, в некоторых измерениях само время попросту отсутствует в принципе. Выдал я прописную истину, внимательно смотря на то, как ломаю этой истиной кое-чьи представления о реальности. Отсутствует, да, не везде у вечности есть власть, выдал я крайне малоизвестный факт, всю глубину которого сам еще не понимаю и не осознаю, но когда тебе подобное говорит маленькое воплощение самой смерти. Но ты так и не ответила на мой вопрос. Так кто ты, девочка, и что тебе от меня нужно? Поинтересовался я и так зная ответы, но она-то об этом не ведает. Хм, и смотрите-ка, а девочка быстро подобралась, и 5 секунд не прошло. Так, женщина помассировала переносицу. Для начала, я не девочка, я доктор Стефания Стрендж, и мне нужно вылечить руки, обозначенные трясущиеся конечности, со следами многочисленных операций, мне и продемонстрировали. Ну а я их внимательно осмотрел и даже ритуал познания на Стрендж запустил, что она явно смогла как минимум заметить и почувствовать. Хм, а все же хорошо ей этот конструктор собрали, причем без магии и зелий, так еще и сохранив неплохую подвижность. Ну да, трясутся и силы в пальцах маловато, но... Хорошая работа местных умельцев, даже удивительно, что их смогли восстановить до такой степени, вместо того, чтобы ампутировать, прокомментировал я работу хирургов. Я бы сделала лучше, поведала мрачно Стрендж. Так вы можете их излечить? Разумеется, могу, кивнул я и сразу обломал. Но не буду, чем явно вызвал новую порцию недоумения, а потом и негодования в душе стоящей предо мной женщины, в виске которой уже пробралась седина. Удивительно, но у нее хватило самообладания, чтобы не сорваться на какие-либо требования или, не приведи мать, угрозы и возмущения, а задать простой и логичный вопрос, почему, и получить крайне логичный ответ, а зачем мне это делать? Хороший вопрос, не правда ли? Серьезно, а зачем? Даже не будь у меня договора с древней, Стрендж для меня по сути никто и звать ее никак, а главное ей мне и предложить-то нечего, по крайней мере пока, но она попыталась... А когда не вышло, доктор Стефания Винсента Стрендж, будущий верховный чародей Земли, жизнь забавная и жестокая штука. Вот ты величайший хирург в мире, способный провести самую сложную операцию, а вот ты уже никчемный калека, не способный даже нормально побриться ниже пояса. И винить за это можно лишь себя, ведь именно сама Стефания была за рулем своего дорогого Феррари, быстро входящего в извилистые повороты с хирургической точностью. И именно она отвлеклась на его дисплей, из-за нового интересного случая, присланного одной из коллег, после чего был удар, вращение, скрежет металла, всплеск воды, боль и забвение. Очнулась она уже будучи в родной больнице, но не в роли врача, а пациента с призрачными шансами на полное восстановление рук, пострадавших больше всего. Но призрачные, это не нулевые, ведь медицина порой творит чудеса. Она сама лично, своими руками, вот этими, теперь трясущимися, как у какой-то старухи, руками творила то, что и называли этими самыми чудесами, и делала это не раз и не два. Однако, в ее случае медицина оказалась бессильна, да и все возможные средства и возможности на сомнительные и экспериментальные варианты лечения себя исчерпали. И вот, когда в голове появились крамольные мысли о самоубийстве, Стефания узнала об ином пути исцеления. Точнее, она узнала о том, кого сама же когда-то сочла безнадежным случаем, каковым теперь являлась и она сама. Джонатан Пинкборн, повреждение спинного мозга сегмента C7-C8, паралитик ниже груди с частичным параличом обеих рук. Паралитик, что прямо на ее глазах бегал по баскетбольной площадке в окружении своих новых жен и крайне умело закидывал в кольцо баскетбольный мяч. Невозможно, но факт, и ему в этом якобы помогло не какое-то сомнительное и секретное экспериментальное лечение, как одному мальчишке, у которого она лично извлекла пулю из черепа, а, что, магия? Пинкборн явно считал именно так. Звучало смешно и абсурдно, особенно для человека науки, каковым являлась Стефания. Но будучи в глубочайшем отчаянии, ты схватишься и не за такую соломинку, тем более что живой пример чудесного исцеления был прямо перед ее глазами, и она схватилась, из-за чего и оказалась тут, в Камартадже, странном месте полном чародеев и чудес. Магия оказалась более чем реальной, как и многое другое. Например, девушка из металла или маленький дракон, питающийся кровью и до одури любящий ласку, местный любимец, а также тут был древний учитель, древняя и столь же лысый, как первая мастер. Мастер безликий, о котором с большим уважением отзывалась морда, уступающим воном уважении лишь самой древней. Учитель той самой девушки из металла и якобы создатель того самого маленького дракона из курицы. И не только его, но и, например, руки у одного не пальца, странной бледной кисти, без ногтей, полностью функциональной кисти, которая не дрожит и которая пришла на замену до того отсутствующей. Вот только этот мастер безликий приходил, когда ему вздумается, и уходил так же, да и явно вызывал у местных странные эмоции. Но это ли не очередная наглядная иллюстрация, что возможность исцелиться более чем реально? Вот именно, она самая. Так что Стефания собралась, обозначила цели и с головой ушла в изучение магии. Ну и наконец сменила бритву на триммер, после чего не без труда преодолела такие преграды, как древние языки и заумную, а также нелогичную и порой зубодробительную философию древних адептов мистических искусств, причем, вполне себе ныне живущих и здравствующих. Да, советы и наставления древние порой были крайне сложны для понимания привыкшей к нормальной логике Стефании. Нельзя подчинить реку грубой силой, в нее нужно войти и покориться, и повелевать ее течением. Философия же чистой воды. И вот как это пояснение должно было объяснить, что же она делает не так, пытаясь зачерпнуть и управлять энергией из иного измерения. Но, чтоб его объясняло же, вот только чтобы это понять, пришлось постоять на вершине Эвереста и чуть не умереть от переохлаждения, раз за разом пытаясь открыть портал, что у Стефании наконец-то получилось, будучи уже на грани потери сознания. Но принцип она поняла и уловила суть. Однако, можно было бы и нормально пояснить. Стефания поглощала новые знания как губка, а систематизировала их не хуже любого компьютера, в чем сильно помогала фотографическая память и могучий интеллект, который она тренировала и использовала с самого детства и на протяжении всей своей сознательной жизни. Ну, а как еще было стать лучшей в мире, сидя и ничего не делая? Нет, нужно пахать, учиться, отрабатывать навыки. И вот когда Стефания нашла способ еще сильнее ускорить получение и обработку знаний, через астральную проекцию, а это, совсем не понимающая ее остроумных шуток, вредина Вонг отказалась ей выдать нужные книги, из-за чего Стрендж уже прикидывала, как бы их все равно заполучить, например, через мини-порталы к полкам. Она и наткнулась взглядом на колоритную парочку мужчин в углу зала для мастеров, рядом с которыми подпирала стену, словно статую самой себя, высокая, голубоглазая японка, в нетипичном для этих мест наряде, облегающем черном костюме. Впрочем, наряд одного из мужчин тоже был нетипичным, просторный черный балахон, к которому прилагался резной посох с крайне реалистичной листвой на древке. Мужчины явно прекрасно проводили свой досуг в окружении книг и с чашками ароматного чая в руках, а Стефания не могла к ним не подойти. Ну а дальше? А дальше знакомство с тем, кто вроде как мог исцелить ей руки. У Стрендж как-то с самого начала не задалось, и она даже допускала, что сама в этом виновата, Но, девочка, серьезно, да какая она, ко всем чертям, девочка, или в каком месте, особенно после всех тех вечеринок в университете, да и ей с трудом верилось, что безликому уже за 200. Нет, она так-то уже стала смотреть на мир более открыто, открыв око, как и говорила древняя, да и все же древнюю, не просто так древней называли, но ей все еще было сложно, да и безликий оказался тем еще, чтоб его, троллим, да именно троллим, ведь он сидел, разглядывал ее как забавную зверушку и потешался над ней, да, лицо его было бесстрастным, как и голос, но это было почти очевидно в самом начале, и это стало еще более чем очевидно дальше, ведь сразу после того, как она решила перестать просить о столь желанном исцелении, ибо ей и правда было нечем заинтересовать безликого, как и ему было незачем ей помогать, а посему Стрэндж собралась и попробовала зайти с другой стороны, заикнувшись об обучении, но, у меня уже есть ученица, да и я так себе учитель, в отличие от древней, сказал лысый, чья металлическая ученица вкатала в песок арены саму морда. К тому же я приверженец совсем другой школы магии, передача знаний которой, с большой долей вероятности, закончится для тебя смертью, особенно с твоим-то нездоровым рвением, девочка. И это еще каким таким рвением, о чем Стефания и спросила, и ей пояснили. Но вначале, я уверен, что ты тут новенькая, но тебя почему-то уже пустили в зал для мастеров. В этот момент взгляд безликого скользнул на Вонг, и у той, к безмерному удивлению Стефании, глазки забегали. По своему усмотрению я могу сюда пускать и учеников. И в отличие от этой фразы, сказанной недавно Вонг самой Стрэндж, тут азиатка явно оправдывалась. Вонг оправдывалась. Она быстро усваивает материал, что похвально, и я не давала ей ничего опасного. Понятно. Вот только она уже захотела большего и попросила дать ей знания об астрале. Протянул мужчина с нескрываемым намеком. Но намеком на что? И я отказала, заметила Вонг. Она к этому не готова. А что тут такого-то? Ну, попросила почитать об астрале и что? Встряла в разговор сама обсуждаемая, вновь привлекая к себе внимание лысого. А зачем ты хотела узнать об астрале, девочка? Несмотря на тон безликого, очередную девочку и сам вопрос, Стрэндж ответила более чем четко и ясно. Я прочла в одной из книг, что в астральной проекции можно находиться даже во время сна, в другой же говорилось, что с любого объекта можно снять астральный слепок и создать его астральную копию, к тому же время в астральном измерении течет быстрее. Вот я и решила использовать эти особенности для ускорения обучения, читать книги пока сплю. Ну а что, тело спит, а разум нет, читая новую книгу в астральной проекции. Так еще и времени на это становится в разы больше. Идеально же, да, вот только у безликого на это было свое мнение. Все так, кивнул мужчина. Но в этих книгах, случаем, не говорилось, почему не стоит бездумно отделять свою астральную оболочку от тела, так еще и на продолжительный срок, и чем это грозит в будущем, когда связь с телом истончится. А что будет, если эту самую астральную оболочку уничтожат или повредят, да хоть банально случайным заклинанием из соседней комнаты, ведь она при этом становится крайне уязвимой. Или там не упоминалось, что случится, если тебе вдруг захочется уйти чуть глубже в астрал, где субъективно время течет еще быстрее, туда, где часто обитают сущности, которые могут и не побрезговать тобой там закусить, а то и сделать кое-что похуже. Нет, я так и думал, и это я еще молчу, что будет, если ты по незнанию, от малой практики или по банальной ошибке в заклятии, просто повредишь свое астральное тело, что тоже неминуемо приведет тебя, если не к смерти, то к инвалидности, причем, как энергетической, так и физической, ибо дух потянет за собой и плоть. После этого пассажа, безликий улыбнулся, и улыбка его была жуткой, а вот глаза смеялись над ней, но Стрэндж в этот момент более заботили самые последние фразы, столь похожие на слова древние как раз противоположным, чтоб дух лечил плоть, но эти мысли не помешали ей вести еще и беседу. Разумеется, не говорилось, согласилась Стефания, но я еще и не прочла об этом в соответствующей литературе, чтобы узнать все эти нюансы, потому что Вонг еще не выдала мне эти книги. Логично, вновь кивнул мужчина, а затем вкратчиво поинтересовался. И ты бы не стала сходу применять первое попавшееся заклинание, чтобы реализовать свою гениальную задумку? Сарказма в конце не услышал бы лишь глухой. Разумеется, не стала бы. Тут же выдала Стрэндж, что и следовало доказать, поморщился безликий. налицо нездоровое рвение к своей скорой смерти по банальной глупости. «Эй!» Но восклицание Стефании было проигнорировано. «А ты знаешь, девочка, что в местных книгах любят писать о подобных опасностях лишь в конце, а в трудах мне известных магов уже из моей школы магии, так вообще умалчивать. Понимаешь, к чему я клоню, девочка?» «Понимаю», — буркнула Стрэндж, и она правда понимала. «Но в чем конкретно-то разница этих ваших школ?» Как ни странно, но на этот вопрос ответил не Безликий, а доселе молчавший не палец, мастер Хамир. «Мисс Стрэндж, а вы уже где-нибудь читали о трех из четырех путей магии родоначальника нашего ордена, великого мастера Агамотта?» — поинтересовался мужчина, поглаживая свою бородку. «Арканум Эго, Арканум Эко и Арканум Экзо», — последовал кивок. «Читала. Тогда разницу можно описать достаточно просто. Мы с вами идем и изучаем путь Арканум Экзо, где используются силы иных измерений и планов, а также могучих сущностей, что там обитают и властвуют. А мастер Безликий же использует нечто среднее между первыми двумя путями. Арканум Эго, где используется собственная энергия, а также Арканум Эко, где берется энергия самого космоса, что есть везде и что берет свое начало в самой бесконечности. И вот почему он выделил последнее слово, да и последняя часть опять попахивала той самой философией, но, так, погодите минутку, но ведь в книгах говорилось, что эти пути закрыты для обычных смертных. Тут же попыталась осознать сказанное Стефания, да и космическая энергия в пространстве ведь крохи. И вот почему, после этих ее слов, Безликий столь громко и самозабвенно заржал. «Я разве сказала что-то смешное?» И прямой ответ ясности не то чтобы внес. «Хе-хе, ну как тебе сказать, девочка? Хе-хе-хе, а кто-то говорил, что я человек, или обычный смертный, да и для кого крохи, а для кого целый океан, если ее уметь накапливать, сжимать и уплотнять, ну и если есть в чем хранить». На последних словах в ладони лысого мужчины появился небольшой белый и мутный кристалл, чуть больше грецкого ореха, который он кинул Стрэндж, а она поймала и сосредоточиться и потянуться сознанием к содержимому кристалла было несложно, как и было достаточно легко вытянуть это содержимое из кристалла, но прошел миг и кристалл стал более чем прозрачным, опустев. Там и правда были крохи, которых не факт, что хватило бы даже на открытие портала. «Мало, да?» — спросил Безликий, ухмыляясь. «Как я и говорила», — кивнула Стефания. «Вот только тебе мало, а мне бы хватило, чтобы полностью исцелить или создать тебе новые руки из парочки кур, а после еще пару сотен раз повторить эти действия». Да, он откровенно издевался, вот только, как чуть позже поняла Стефания, более чем не лгал. Безликий. Ох уж эти молодые и глупые маги, которым уже немножечко за 40, хе, но надо отдать должное выбору древней, Стефания была кем угодно, но не дурой, да и талант у нее однозначно был, а вот характер явно подкачал. Надменная, гордая, привыкшая считать себя самой умной и образованной в помещении, так-то обычные качества для большинства магов, начиная чуть ли не с подмастерьев, а архимаги так вообще такие поголовно, но она то лишь начинающий, хоть и талантливый околит. И кстати, она не только талантливая, но и одаренная, причем, в моем понимании этого слова, так еще и однозначно универсалка и далеко не слабая, как бы не с потенциалом нярлы в юности, не развитым от слова совсем, но все же, и несмотря на свою глупость, которой обычно более чем грешат начинающие околиты, слушать она вот тоже умеет, о том же астрале меня более чем услышали и поняли. А вот с разницей школ, пришлось пояснять подробнее, даже с примерами. О, ничего такого, чем бы можно было убиться, зато наглядно. У нас же, по сути, разница в источнике сил, его контроле и, так сказать, в виде магических энергий, самой мане, ну и в ее количестве, разумеется, да и в обращении с ней, до хрена различий так-то, хе. И это стало очень хорошо видно, когда я показал, как выглядит одно интересное заклинание, практически универсальный магический конструкт, что будет работать на любом источнике сил. Вот только на одном виде маны он создаст шарик света, на втором заставит дуть ветерок, а на третьем может и огонек зажжет, ну и так далее. Правда, за универсальность приходится расплачиваться громадными энергопотерями и низким КПД, но будто это важно для местных, а еще для демонстрации я решил этот конструкт немножечко преобразовать из этого самого трехмерного конструкта в менее удобную для меня форму, форму плоской печати, что по факту еще сильнее должно увеличивать его энергопотери. Вот только местным так должно быть только удобнее. Несмотря на незнакомые им символы и сам итоговый вид, запомнить полученную печать магом труда не составило, даже Стефании. Хотя она магом-то, считай, является от силы месяц, а из всех достижений за ней числится умение активировать двойное кольцо и уверенно зачерпывать силы из одного единственного измерения. И вот она уже решила в астрал выйти. Хм, а может она все же дура? Ну а что, ведь из-за этого, относительно простого способа выйти погулять вне тела, обычно им рут шаманы тех же орков, но, с присущей их расе тугодумством, продолжают туда выходить, ибо, а как иначе общаться с великими духами и предками? Но что-то я отвлекся. Так вот, иллюзорную печать запомнили, а после и воссоздали, и активировали. Чем чуть не снесли и не подожгли к чертям один из библиотечных стеллажей с книгами, по пути растирая его в труху. Вот правду говорят, доверь дураку Богу молиться, так он себе лоб расшибет. Прокомментировал я произошедшее. Кто же запускает незнакомое и неотработанное заклинание в библиотеке, а не на хотя бы тренировочной площадке или, скажем, в том же зеркальном измерении, поинтересовался я у, все же дуры. А вот не успей вонк отреагировать и поставить защитный барьер, прямо на пути этого ядреного пучка, созданного из энергии измерения Ситтарака, и что тогда, бедные книги. Зато это вышло и правда наглядно и показательно, ибо я вот оным конструктом позажигал те самые разные проявления на пальцах, а эта девочка создала странное и по большей части телекинетическое завихрение алого цвета, если не сказать, что настоящий алый тайфун с основанием в печати, который не только захотел растереть все на своем пути, но и сильно нагреть то, что останется. И, кажется, этим все же можно убиться, точнее убить. Ну, упс, но у вас же это был лишь маленький огонек и светлячок, воскликнула дура. А кому я минутами ранее говорила, разница у нас в количестве сил обычно задействованных в заклинании и их контроле, а также природе. Да и в чем, по-твоему, разница в пламени свечи и в огнемете, или пучке света и лазере? Девочка, у тебя как с математикой и физикой, нормально у меня с ними все. И я поняла, буркнула девочка, не подумала, да я и так сдерживала поток как могла, и это очередная разница подходов в наших школах. Уловила разницу, кажется, да. Кстати, а что еще за зеркальное измерение? Обескуражила новым открытием в своей безграмотности Стрендж. А ты методичку по двойному кольцу не читала? Задал я новый вопрос, а по нему есть методичка, ау, и не на одном языке, девочка, и по нему даже есть целый талмуд на санскрите, по которому его и создают местные артефакторы, такие как мастер Хамир, просветил я эту смертницу, а после поинтересовался у последнего Ивонг, вы как их вообще учите обращаться с кольцами, так оно же простое в обращении, был мне ответ пожавшей плечами китаянки, высказанный под извиняющуюся улыбку моего нового приятеля, и как у вас только ученики не мрут пачками, пробормотал я, борясь с желанием приложить руку к лицу. Ну, обычно ученики слушают своих наставников или просят советов, был мне новый ответ от Вонг, и она к нам только пришла. Да, так спокойствие, только спокойствие. Все же великие когда-то были новичками и детьми, верно, да и не знали, что они вообще будут великими. Вот-вот, да и котелок у Стрендж все же варит, но она вот точно доживет до своего становления верховной, хи-хи-хи, кто знает, хи-хи-хи, а как сам думаешь, хи-хи-хи. Сказал мне один ехидный голос из дико ржущего хора, ох-хо-хо-хо, и возможно я решил сделать глупость, чем может быть нарушил планы самой древней, но следующие несколько часов я посвятил ликвидации безграмотности будущего верховного чародея Земли, в процессе которого раз 10 прикладывал руку к лицу и срывался на гомерический хохот. Ну вот что я опять по вашему мнению, а мудрейший, сказала столь глупого-то, поинтересовалась Стрендж, старательно давя в себе раздражение. Хе-хе-хе, ой, девочка, если ты не знаешь причин возникновения правила, это не делает это самое правило безосновательным. Это вы о запрете использования порталов в библиотеке, но оно же и правда. Нет, не глупое и более чем имеет смысл, отрезал я. Так, и чего же я тогда не знаю или не понимаю? Стоит отметить, что если Стрендж ткнуть носом в несоответствие с ее представлением о мире, то она начинает неплохо так соображать и честно пытаться разобраться. «Девочка, а что, по-твоему, находится вон там?» – спросил я и указал на зал в конце части библиотеки для мастеров, что находится сразу после личной коллекции древней. Зал с моделью планеты, застывшей в его куполообразном потолке, в центре которого еще был и пьедестал, артефакт на котором покоился глаз Агамотта, в окружении трех сейчас закрытых дверей порталов, что ведут в храмы в разных уголках планеты. Подсобки, проявила Стрен в шестроумие и пояснила, я тут и была-то пока всего пару раз, так что как-то не уточняла, меня больше интересовали книги. Тогда советую поинтересоваться в своих книгах, чем может грозить создание пространственных аномалий и чар рядом с действующими и постоянными проколами пространства, девочка. Один-два портала, разумеется, не принесут большого вреда, но вот если вдруг все местные маги, неожиданно, начнут лениться и вместо того, чтобы поднять свою задницу и дойти до библиотеки за книгами, поголовно начнут открывать порталы к книжным полкам, то это неизбежно приведет к очень печальным последствиям, о чем я и сообщил Стрендж. И она прониклась, а к ее стопочкам литературы для прочтения добавилось еще три томика, принесенные Вонг, из-за чего в стопочках уже суммарно насчитывалось 24 книги, среди которых были и посвященные астралу. Нет, ну а что, не самому же мне все ей разжевывать, для этого есть древняя. А я же скромненько задаю ей вопросы, на которые ей стоит поискать ответы, если она планирует дожить до того светлого дня, когда сможет себе руки починить. Починить даже без знания о вашей школе магии, а мудрейшей, спросила Стрендж с нескрываемым сарказмом. И вот чем ее не устраивает слово «починить», есть сотни способов, как решить твою проблему, девочка. И вы мне, разумеется, не назовете даже один. Ну, один могу и назвать. Протянул я и решил добавить ей мотивации к обучению, не все же над ней издеваться. После этих моих слов Стрендж аж вся подобралась, а я же вновь решил ответить вопросом. Вот скажи мне, девочка, а как, по-твоему, мастер Хамир многие годы создавал артефакты, не имея левой кисти? К слову, это очень тонкая работа, порой не менее тонкая, чем операция на мозге. После моего вопроса, так и не покинувший нас мастер, не отказал в демонстрации своих умений, где можно было наглядно убедиться, что магу руки так-то и не нужны. Зачем, если есть телекинез, да и не только он? Телекинезом мне руки не вернуть, мрачно и недовольно выдала Стрендж. И вот зря она так думает, если извернуться, то можно и вернуть, даже не пересаживая себе чужие руки, хотя это тоже так-то вариант. Да и кто мешает правильно переломать себе телекинезом кости, а потом контролировать им же процесс заживления? Да сложно, да больно, да муторно, но возможно же, и я даже более чем уверен, что у нее на подобное издевательство над собой медицинских знаний хватит. Однако, ей я сказал другое, но им ты легко сможешь компенсировать даже их отсутствие. Чем не вариант, и с этим она была вынуждена согласиться. Да, я тут по сути сидел, чай попивал и под одобрительными взглядами Вонг гнобил Стрендж, приправляя это дело своей великой мудростью, а она терпела и более чем активно старалась вникнуть. Ну а Хамир же порой пояснял ей что-либо вместо меня. Ах да, а тень на это все с любопытством смотрела со стороны и похрустывала пальцами, чем тоже умудрялась участвовать в наших посиделках, причем крайне примечательным образом. КХМ, лучше промолчу каким, а я и не знал, что у тени есть еще и такие таланты. Хе-хе, и, как ни странно, но в процессе ликбеза Стефании я смог и сам узнать много нового, начиная с оценки различных энергий из различных источников, в количестве 11 штук, во всех из которых, как я теперь окончательно убедился, присутствуют еще и всякие разные эманации, в чем, собственно, и кроется еще одна из опасностей местной школы, то самое коварство измерений, это если забыть, что у них еще и владельцы обычно имеются, что тоже удружить более чем могут. КХМ, продолжая демонстрации большинства эффектов от использования сил Великой Восьмерки, те самые повелители планов, начиная с Ситтарака, а также Триумвирата Вишанти, с которыми местный орден связан более чем напрямую и очень тесно, ибо в этот самый Триумвират входит сам великий мастер Агамотта, а также его мать, Аштур и, вероятно, любовница, Хобгат. И, для понимания, троицу Вишанти не стоит даже пытаться ставить вровень с теми же олимпийцами или моим новым домашним рассадником Блох. Тут даже в первом случае будет просто колоссальная разница. И не только в могуществе, в котором Вишанти по отдельности вроде и уступают любому из той же восьмерки, но не вместе, ибо та же Аштур – одна из древних богов. Причем реально древних и именно с большой буквы, ибо она была древней уже тогда, когда блохастая еще даже в виде духа не зародилась, так как человечества еще и в проекте не было, и уж не знаю, хотя догадываюсь, чем Аштур приглянулась Земля в роли яслей для сына, но этим делом она подложила этому миру ту еще свинью. Мда, но не будем о грустном, как и не будем о крайне абстрактном представлении Стрэндж о великих сущностях, а как мне к этому еще относиться? Да вас послушай, так выйдет, что само время и пространство живые и разумные оказывается. А что, разве нет? Хе-хе-хе, ну вот как над таким не ржать? Ой, не могу, держите меня семеро. Хе-хе-хе, хи-хи-хи. Поддержал меня хор голосов. Но ничего, со временем до нее в любом случае дойдет, что и вечность, и бесконечность, это вот тоже не совсем абстрактные понятия, как-никак ей же частичку первой охранять. Хе-хе-хе, узнал я тут и о более приземленных вещах, например, о тех самых трех из четырех путях магии Агамотта. Забавная формулировка, ибо если первый путь – это путь использования своих личных сил, второй путь – путь так называемых космических сил, которые, оказывается, с еще одной моей сестренкой связаны, а третий – заимствованных известно где, то вот четвертый. С ним все сложнее и у него даже внятного описания нет, ибо этот самый четвертый путь один великий и могучий кадр попросту не стал передавать в какой-либо форме своим последователям и ученикам, на которых оставил свой глаз и защиту своих яслей. Не без причины не передал, разумеется, ведь это был путь черной магии, путь надругательства над естественными законами бытия и самой природы. Так себе описание, если честно, но другого у моих собеседников попросту не было. Зато у них были примеры практик якобы четвертого пути. Та же некромантия, где поднимается из останков усопшего не простой голем, а идет работа непосредственно с душой и духом почившего. Вот это чернейшая из черных магий, ибо душа священна. Познавательная информация. Это что же получается? Четвертый путь, это просто путь темного бога и демонов, что ли? Кажется, да, но это не точно, ибо даже большую часть информации о первых двух путях на текущий момент местные маги уже благополучно пролюбили еще во времена Калиостро, точнее, когда библиотеку оной великой магессы прошлого немножечко спалили и сравняли с землей недруги.